Перекусили копченым мясом. Пить мы больше не стали. Вроде отпустило. Приехали Крот, Рыжий и остальные пацаны. Выставив охрану, мы так большим кружком все и собрались. «Охренеть, конечно, у вас народу!» — удивленно сказал Андрей, рассматривая наших пацанов. «А тачки вообще улет!» — закивал Степа. «Я такие только в кино видел». Этих двоих собровцев я уже представил всем ребятам. Из крузака Крота пацаны, как короля, на руках вынесли нашего Сластену. Грудь и левая рука у него были перевязаны. Андрей со Степой тут же кинулись к нему. Скорее всего, для того, чтобы раздавить его в своих объятиях. Но тут же были предусмотрительно остановлены. «Полукет, дружище!» — подскочил я к нему. Его уже усадили в раскладной стул и дали две шоколадки. «Какой же ты молодец!» «Полукет сказал, что дойдет», — улыбнулся тот. «Полукет дошел». Все заржали. «Пацан сказал, пацан сделал», — захохотал Большой. «Ну, ты расскажи нам, как вы доехали-то», — обратился я к нему. Мне было очень интересно узнать, ведь они поехали в никуда. Шансы у них троих, конечно, неплохими были, но все же. И где девчонки? «Девчонки в хозяйственном оазисе», — ответил за него Туман. «Их там Семеновна под крыло взяла». «Так что вы двое», — ткнул Туман пальцем стоящих Андрея и Степу, «можете не переживать за них, они в полной безопасности». «Рассказывай давай уже», — снова поторопил я Полукеда. «Ну, мы быстро доехали до песка», — начал тот с деловым видом свой рассказ. «Потом песок, много песка. Скаты были, их объехали. По песку сложно ехать на мотоциклах. Мы все время падали, поднимали мотоциклы, ехали и снова падали. Устали все очень. Когда уже темнеть начало, выехали из песка. Я понял, что мы не успеем до оазиса доехать, даже до пещеры не успеем. Сказал девочкам, что надо ехать как можно быстрее, чтобы доехать до камней, а то звери ночные выйдут, не отобьемся на ровном месте. Один из мотоциклов через пару километров сломался. Пришлось на одном ехать. Неудобно очень, — покачал головой Полукет. Меня посередине посадили, девочки меня зажали. После этих слов он густо покраснел и опустил голову. «Вот ты, видать, кайф там ловил с ними», — засмеялся кто-то из ребят. Тот вздохнул и продолжил. «Да, мне было приятно между них сидеть. Но темнело быстро, надо было камни найти, чтобы залезть на них. Я знал, что скоро звери выйдут. Девочки не знали». Все разом притихли, поняв, что ему пришлось пережить. С ним две девушки, которые ничего не знают об этом мире. А он знал, что будет ночью. «Мля, вот же человечище!» Увидели камни, когда уже совсем стемнело. Пока доехали до них, нашли, где забраться. На нас напали. «Девочки кричали!» Полукет снова опустил голову и продолжил. «Я последним лез, я обещал их прикрыть. Наташа стрелять стала, убила несколько зверей. Надя факел зажигала и огнем их отпугивала. Так и забрались на камни. Меня вон зацепили немножко», — показал он нам свою руку. «Но я девушек защитил». Резко поднял он голову и посмотрел на нас всех, а особенно на Андрея и Степу. «Ты молодец!» — практически хором сказали мы, как можно осторожнее пожали ему здоровую руку и обняли. Ну, а дальше связались с хозяйственным оазисом. Хорошо рация добила. Там нас сразу связали с Туманом. С утра они приехали и нас с камней сняли. «Вы на камнях всю ночь сидели?» — ахнул кто-то. «Не всю. Пока было чем, огонь жгли. Потом стало нечем. Страшно было, темно. Звери вокруг воют, забраться пытаются. Меня девочки перевязали, как могли. Я свой броник Наташе отдал». Блин, вот же чувак. Сколько воли и сил к жизни в нем. Холодно было, прижимались друг к другу. «Молодец, паря!» — остановил его Туман, заметив, как тот заново переживает ту ситуацию. Ты реально большое дело с девчонками сделал. Мы все твои должники. Можешь на нас рассчитывать. Спасибо, посмотрел он на Тумана своими голубыми глазами. Вы-то как доехали? Спросил у Тумана маленький. Мы как раз ужинали сидели, теперь начал говорить Туман. Как взмыленный радист прибежал и орет, что вы в плен попали, и полукет на связь вышел. Мы к нему в каморку все, кто был, ломанулись. Двери в столовой вынесли нахрен. Нас с ними связали. Наташа на связь сначала какая-то вышла. Ну и рассказала, как и что. Ну а дальше, — Туман почесал макушку, — дальше боевая тревога и общий сбор. К ним пацаны из хозяйственного на патруле ломанулись трое. Сняли их с камней, еле от животных отбились и вырвались. Они бутылку с блюром зажгли, так и нашли их на камнях. Грузовик был бы, вообще без проблем все прошло. Патрулю досталось, отвал помог. Ребята, говорят, звери, как ошалелые, на машину кидались. Запах крови, видать, привлек. «Молодцы, пацаны», — сказал Кирпич. «Они прекрасно понимали, что можно не вернуться и всем лечь там. Они не испугались, поехали спасать полукеда с девчонками». «Обязательно им руку пожму, как увижу». «Можешь прямо сейчас пожать», — улыбнулся Туман. «Вон они трое», — кивнул он настоящих бойцов. «Идите сюда, пацаны». Из толпы наших ребят, немного помявшись, вышли трое бойцов, которых Туман оставил в хозяйственном в качестве охраны. Мы все пожали им руки, похлопали по плечам и наговорили кучу комплиментов. «Ну и с утра мы уже приехали». «Девчонок там оставили, полукеда с собой», — кивнул Туман на него, продолжая свой рассказ. «Обкололи обезболивающими и сюда поехали». Девочки очень уж сильно напуганными и уставшими были. Да и не нашли бы они дорогу назад. Я из их разговора понял, что они сами только сюда попали, а вы им от этих индейцев помогли отбиться. Так что проводники из них никакие. Эмоции через край за сутки. Ну, а мы по тачкам и к вам. В пустыне несколько машин в песке застряли. Кого могли, на другие тачки посадили. Остальные остались машины откапывать. Ну, а дальше вы знаете. Как полукед на этом плато ориентируется, я ума не приложу. Чуйка у него хорошая, засмеялся я. Четко вас вывел. Ладно, хлопнул себя по колену Туман. Дальше что делаем, Сань? Дальше я задумался. Давайте так. Первое, надо съездить и посмотреть это местное облако. Мужики, которые там были, кивнул я настоящих в сторонке с нашими бойцами, освобожденных нашим мужчин, говорят, что там появляется много мотоциклов и спортивные машины. А в целом там автомобильная свалка. То есть для нас это запчасти и все такое. А вот ящеров мало. Думаю, сможем их спокойно положить и снимать запчасти с машин. Если там действительно свалка, то нам оттуда много чего пригодится может. Либо просто оттуда переть все подряд, а уже тут спокойно нашу собственную разборку организовать и возить все к нам отсюда. С дорогой надо только что-то придумать. «Спортивные тачки — это круто», — улыбнулся Туман. «Когда поедем?» «Да сейчас вон бандитский гараж посмотрим и поедем. Мы когда в него спустились сверху, там хорошие машины стояли. Мне прям не терпится посмотреть, что там». «Ты, Валер, пока организуй несколько групп на обход всей этой территории». «Я сверху смотрел. Вон там у них дальше, — показал я рукой в сторону, — несколько производств. Там лесопилка, кузница, скорее всего, склады и все такое». И там же машины людей, которые сюда провалились. «Трофеи, в общем, все проверить», — засмеялся Большой. «Точно», — кивнул я. «Смотрите, что там? Селя, как там наши тачки? Нашел их?» «У-у-у», — кивнул тот, жуя очередной кусок жареного мяса. «Все в полном порядке. Мы их нашли уже. Индейцы эти их в сторонку все поставили». Даже из машин практически ничего не разворовали. Там еще машины, только я толком не смотрел, некогда было. Рокеров ловили. Ну вот и смотрите, теперь внимательно. Маленький, найди тех мужиков, которые в облаке были. Через пару часов поедем, съездим туда. Как информацию соберем, решим, что дальше делать. А сейчас пошли смотреть, что там за тачки. Туман быстро организовал несколько ребят на обход и опись всего, что тут есть. Я подождал, пока он распределит, кто куда, и потом мы направились к гаражу. «Туман, скажи ему про тачку-то», — сказал Няма, когда мы уже подходили к зданию. «Чё за тачка?» — остановился я. Смотрю, Туман замялся, а стоящие рядом с ним несколько бойцов заулыбались. «Да мы там... это... машину вчера пригнали из облака», — ответил он. «Ну и ладно», — пожал я плечами. «Либо себе оставим, либо продадим». — Ага, — громко засмеялся Няма. — Хотел бы я посмотреть, кто ее купит. — Так, — вопросительно уставился я на Тумана. — Че вы там приперли? Давай, колись уже. Моя личка, Собровцы и Васи тоже с интересом уставились на Тумана. — МЗКТ-79-221 мы привезли. Одним махом выпалил Туман. «Охренеть!» — выдохнул Большой, а Маленький только полбу себя рукой хлопнул. «Настоящий?» «Нет, мля!» — передразнил его Туман. «На батарейках!» «Куда его такой?» — полностью офигевший спросил Маленький. «Так, стоп, мужики!» — остановил я их. «Нам уж будьте добры, объясните, что это за тачка. Судя по названию, это какая-то военная машина, а вот что именно, я не понимаю». «Я тоже не в курсах», — поддержал меня Слива. «И я тоже», — послышались голоса ребят. «Это не машина», — заулыбался Большой. «Это...» — он запнулся. «Я даже не знаю, как объяснить. Туман, нафига ты ее припер?» «Это не я», — стал тот оправдываться. «Да вы достали», — повысил я голос. «Объясните уже. Туман, через колено тебя. Что это такое?» «По телеку видел, на чем Тополь-М перевозят?» «Ну, тягачи такие большие», — ответил мне Туман, разведя свои ручищи в стороны. «Колес у них много». «Да ладно!» — не поверил я своим ушам. Ребята рядом со мной как-то хрюкнули и выдохнули. «Ага», — кивнул Валерка, — «16 колес, по 8 с каждой стороны. Шасси обычное, без ракеты». «И нахрена она нам?» — задал я тот же вопрос. Большой заржал. «Ну так...» — пожал плечами Туман. «Вдруг пригодится?» «Куда? Скатов давить? И как вы на ней проехали-то? И куда вы ее поставили?» — посыпались из меня вопросы. Я как-то совсем не ожидал такое услышать. «Водила вон есть!» — вытянул Туман шею, крутя башкой по сторонам и выискивая кого-то. Крикнул. «Иди сюда! Я тут один не собираюсь люлей получать!» К нам подошел один из наших бойцов, и лицо его было, ну, скажем так, настороженным. «Объясни им!» — Туман быстро перевел на него стрелки. «Нахрена нам такая машина?» «Так ты же сам сказал, давай себе возьмем, а потом придумаем, что с ней делать!» — обалдевший ответил этот парень. Тут заржали все. «Чё, Валер?» — смеясь сказал я ему. «Сдали тебя с потрохами?» «Да», — заулыбался тот. «Не прокатило». «Да не знаю я, зачем мы ее притащили. Поехали в облако вчера, как вы уехали. Смотрим, стоит красавец. Я аж дар речи потерял. А этот еще, — он кивнул на этого бойца, — говорит, — я на таком в армии ездил». Ящеров пощелкали быстро. Он в него завел. «Ну и поехали». Охрана на воротах офигела, когда нас на нем увидела. «Я бы тоже охренел», — поддержал его Маленький. «Ну, мы его со стороны салона на поле-то наше и загнали», — продолжил улыбающийся Туман. «Ну, пипец», — почесал я макушку. «Куда его теперь? Воевать-то не с кем, да и не поездишь на нем особо. Хорошо, ракеты не было, а то бы вы, психи, ее обязательно запустили куда-нибудь». «Аппарат ВО!» — выставил большой палец этот боец. «Любые преграды на раз снесет. Из него можно сухопутный бронепоезд сделать. Он практически везде проедет». «Бронепоезд?» — хмыкнул я. «Расход-то там какой? Хотя с Блюра нам расход не интересует. Чтобы его завести, надо почти ведро солярки», — начал говорить этот парнишка. «Газанул три раза, ведро соляра ушло. А расход около 300 литров на сутку. 26 литров — почти мотор. 12 цилиндров. На него можно столько железа навешать, что его никакой гранатомет не возьмет. У него своя масса почти 40 тонн. А вести он может еще 80. Пусть стоит, по-любому пригодится». «Ты в армии на таком, говоришь, ездил?» — спросил я. «Ага. Нас только год учили управлять им. Там длина...» Он быстро закрыл глаза, пару секунд подумал и сказал. 19 560, ширина 3 370, высота по кабине 380, радиус разворота 20 метров, запас хода 500 километров, выдал он по памяти. Надо же, не забыл еще. «Здоровенная тачка», — сказал Степа. «Я такие только по телеку видел». «А сколько жмет?» — спросил Крот. 45 км/ч с ракетой, но она весит до хрена. Пустой под 60-65 будет ехать. А так смотреть надо, — ответил боец. Я вам так, мужики, скажу. Там такой запас прочности, что его убить или что-нибудь в нем сломать очень сложно. Даже дураку. На нем, видимо, здание какое-то помяли, — улыбнулся он. Вот он в облаке и появился. Там чуток кабина помята. И несколько кирпичей в ней застряли. А так он идеальный. «На дальнее расстояние его можно использовать», — сказал Слива. «Ты, Саш, сам прикинь, сколько там места. Если это шасси, то вари на нем жилой отсек, как на черном плаще, до конца рамы, и все. Место вагон». «Ладно», — махнул я рукой. «Пусть будет, раз уж притащили. Решим потом, куда на нем ездить. Пошли на тачке уже посмотрим».